тротуару, как по Млечному пути. Иду, не зная сам, куда же мне идти. Я так устал, один в толпе, хочу назад, хочу к тебе, только к тебе. Еще, еще с тобой, с тобой. Последний раз до звезд дотронуться рукой. Еще, еще, глаза в глаза. Мы так близки с тобой сейчас, как никогда в последний раз. Я перебираю четки бесконечных дней. Я привыкаю к новой памяти моей. Там дом чужой и снежный лес. И без тебя я сам исчез. Я сам исчез. Еще, еще с тобой, с тобой. В последний раз до звезд дотронуться рукой. Еще, еще глаза в глаза. Мы так близки с тобой сейчас, как никогда в последний раз. Еще, еще с тобой, с тобой. В последний раз забыть о том, что я не твой. Еще, еще глаза в глаза. Мы так близки с тобой сейчас, как никогда в последний раз. Еще, еще с тобой, с тобой. В последний раз до звезд дотронуться рукой. Еще, еще глаза в глаза. Мы так близки с тобой сейчас, как никогда в последний раз. Еще, еще с тобой, с тобой. В последний раз забыть о том, что я не твой. Еще, еще глаза в глаза. Мы так близки с тобой сейчас, как никогда в последний раз.